Глава 5. Полковник встретил меня возгласом «Ну, наконец-то!». Я принялась оправдываться. На дороге пробки. «У плохой хозяйки всегда сковорода кривая», — сказал себе под нос Кузя. «Похоже, у нашего компьютерного гуру сегодня на редкость гадкое настроение. Обычно он милый, веселый, а сейчас сердитый». Александр Михайлович покраснел. «Это еще что за разговоры?» — сказал человек. «Затор на шоссе. Причем тут сковорода?» Я постаралась сохранить серьезный вид. Много лет назад моя маленькая дочь Маша ходила в детский сад. В одной группе с ней был Кирюша Когтев, лучший друг девочки. Маруся нещадно била тихого вежливого Когтева, а тот лишь вздыхал в ответ, ни разу не стукнул Манюню. Потом в коллективе появилась новенькая, она решила взять пример с девочки. Но не успела малышка пнуть Кирюшу, как на нее напала моя дочь. Она схватила девочку, окунула ее головой в унитаз и произнесла фразу, которую ни я, ни мама мальчика никогда не забудем. «Кирика могу бить только я». Сейчас Когтев, успешный финансист, числится в руководстве крупного банка. С Марией и Сергеем, его родителями, мы лучшие друзья. У Дегтярева тоже работает правило «Дашу бью только я». Ко мне полковник безбожно придирается, ругает за все. Но если кто-то, вдохновившись примером толстяка, пытается сделать мне замечание, то Дегтярев налетает на эту личность с яростью голодного леопарда. Но я на друзей не сержусь. Сеня, Лёня и Кузя меня любят. Просто, похоже, у симбиоза человека с ноутбуком случилась какая-то неприятность. Надо осторожно выяснить, что стряслось. «Докладывай», — приказал Дегтярев. «Чайник поменяют завтра», — бойко соврала я. «Привезут со склада». Полковник поморщился. «Это неинтересно. Кузя, рассказывай, что выяснил». «Начал с брошки», — затараторил парень. «Анна не верит в покупку на аукционе, опасается, что царь украден, и Евгения Петровна влетит за владение такой вещью. Но никто короля не тырил. Тут другая история. Украшение было сделано в начале 20 века, автор его неизвестен. Называют имена разных ювелиров, но клейма на изделии нет. Впервые о короле заговорили после того, как актриса второго плана Вера Кусаткина вышла в начале 30-х годов на первомайскую демонстрацию в пиджаке с этой брошью. Что она собой представляет? Фигура размером с половину женской ладони изготовлена из червонного золота. Глаза — сапфиры, рот — мелкие рубины. На голове корона, она вся украшена драгоценными камнями. Тело царя скрывает красная мантия из эмали. На ней повсюду золотые звезды, бриллианты. Ног не видно. Актриса в то время совсем молодая была, поэтому неразумная. Через пару дней после праздника ее арестовали. Кто-то донес об украшении. Кусаткину осудили за пропаганду самодержавия и шпионаж, отправили в Сибирь. Там она вскоре умерла. Короля конфисковали, есть акт о его уничтожении. Он подписан Егором Кирилловичем Никитиным. Но потом убитая брошь вдруг ожила. Ансамбль «Калина Малина» отправился на гастроли в Англию. Руководитель танцевально-вокального коллектива, исполняющего русские народные песни, вышла на поклон после окончания первого концерта. Выступление понравилось гражданам Великобритании, а газетчики вмиг заметили оригинальную, очень ценную брошь на платье женщины, которую звали Анфиса Егоровна Никитина. «Папаша тетки попросту украл ювелирку», — возмутилась я, «составил акт об уничтожении и положил дорогую вещь себе в карман». «Не он первый, не он последний», — философски заметил Семён. «Синдром Тыринга — распространенная инфекция». «Как царь оказался у Рогачёва?» Кузя тихо кашлянул. «Продолжаю. По возвращении домой Анфисе влепили выговор по партийной линии, сделали невыездной. Женщина захотела вернуть себе статус человека, который летает за рубеж, принесла бумагу. В документе указывалось, что царь — бижутерия, стоит пару рублей, но ей объяснили, что дело не в цене украшения, а в том, что член КПСС решила прорекламировать самодержавие. Все происходило в середине 70-х, поэтому Никитину не отправили в лагерь, не осудили. Ее просто лишили права работать с молодежью, отменили все зарубежные гастроли. Дальнейшая судьба женщины трагична. Дожила до преклонных лет и умерла не своей смертью. А тело Анфисы Егоровны обнаружили в ее доме в деревне Крапивкино. На вскрытии выяснилось, что Никитина умерла от инфаркта. Но милицию насторожил беспорядок в доме. Все вещи вытряхнуты на пол, книги свалены на ковре, кухонная утварь разбросана. А в кладовке, где Анфиса держала банки с домашними консервами, в стене обнаружился открытый сейф. Что там хранилось? Ответ на вопрос дала Раиса Николаевна Атаманова, жительница села, которая тогда была совсем юной девушкой. Она работала у Анфисы, убирала, стирала, гладила. Как-то раз Рая забыла у хозяйки в кладовке свой шарф, дошла до ворот, вспомнила про него, вернулась и застала Никитину возле несгораемого шкафа. Анфиса держала в руках коробку. Горничная смутилась, Никитина улыбнулась. «Знаю, ты не болтливая, не сплетница. Смотри, какая красота!» И открыла коробку. Внутри оказалось ювелирное изделие, которое выглядело так дорого, что Раиса ахнула. «Вот это да! Фигурка из золота! Камни настоящие?» «Конечно!» — кивнула Анфиса. Отец перед смертью сказал. «Лучше продай украшение. Оно принесло всем своим владельцам несчастье. Кровавый этот царь. Но я берегу брошь, расстанусь с ней только когда голодать начну». Кузя замолчал. «Где ты раздобыл столько сведений?» — изумился Сеня. Кузьмин потянулся к чашке с кофе. Начал с простого запроса. Написал «Брошь, король или царь?» Выпало название книги «Злые драгоценности». Автор — доктор наук, профессор, историк Олег Маркович Черешин. Скачал издание. В оглавлении 5 историй. Одна из них называется «Жизнь, смерть и воскрешение царя». Сейчас просто пересказал содержание рассказа. «Интересно, в каком озере автор начерпал сведения?» — процедил Дегтярев. «Он работал с документами? Или перед нами полет фантазии? Надо поговорить с этим писателем. Кузя, найди телефон». «Уже нашел», — улыбнулся лучший друг Собачкина. «Набери и дай трубку Дарье», — велел Дегтярев. «Некоторые мужчины не способны отправить лесом женщину, если та о чем-то просит. Авось, ученый из таких». Кузя живо выполнил приказ. «Слушаю вас, говорите», — потребовал мужской голос. «Добрый день, Олег Маркович», — защебетала я. «Вас беспокоит из детективного агентства». «Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не брал», — ответил Черешин и засмеялся. «Мы прочитали вашу книгу «Злые драгоценности». Историк дал мне спокойно договорить, потом ответил. «Простое человеческое любопытство — двигатель прогресса. Если же оно сочетается с бескрайней ленью, то на выходе имеем пульт от телевизора. Мне очень хочется посмотреть на вас, девушку с милым голосом, которая охотится на преступников». В книге не вся история царя. Или короля, брошь по-разному называют. «Я жду вас завтра в полдень, адрес сейчас сброшу». И в ту же секунду у меня в кармане задрожал мобильный. Я вытащила его и увидела смс-ку от Олеси. «Непременно приезжай в Булонский лес в 20:00». Я удивилась и спросила у Кузи. «Булонский лес? Это же городской парк в Париже?» «Да», — подтвердил Кузьмин. «А что?» Я показала ему смс-ку. Кузя полез в интернет и вскоре сообщил. «Вот любят наши люди все иностранное. Наверное, речь идет о зоне отдыха Булонский лес. Она находится неподалеку от нас». Вперед по шоссе, на 35-м километре налево и приехала. В ту же секунду упало новое сообщение от Леси. «После 10 связь прервется, не опаздывай». Сбросила координаты в навигаторе.